Глава 15, в которой ведьма Амалия начинает обучение. Амалия, Рашид, Гребун и Левтина появились в чугунной голове рано утром, когда солнце только-только показалось из-за горизонта. Они прибыли из Агуреи на рунных посохах и приземлились на окраине города неподалеку от небольшого трактира под названием «Хохотушка Руфина». «Почему обязательно нужно было садиться здесь?» — недовольно поинтересовалась Левтина. «Нельзя, что ли, долететь до центральной площади города?» Она всю дорогу не переставала возмущаться и жаловаться на свою нелегкую долю. В столице полным ходом шла подготовка к параду, туда съезжались влиятельные вельможи со всей страны. В богатых домах устраивали балы и званые вечера, что означало немало полезных знакомств и, конечно же, массу развлечений и угощений. А Левтина, вместо того, чтобы блистать на мероприятиях и общаться с нужными людьми, была вынуждена болтаться где-то на задворках империи. Мало того, Амалия, оказавшаяся очень сварливой особой, постоянно ее унижала. «А что тебе не нравится?» — хмуро спросила новая предводительница. Левтина приподняла подол своего нового роскошного платья из желтого шелка и брезгливо оглядела землю под ногами. «Здесь, куда ни глянь, кругом одни свинарники да коровники», — поморщилась она. «Я испорчу свой прелестный наряд и новые туфельки». «Вот же чертова кукла!» — разозлилась Амалия. «У меня от вас троих скоро изжога начнется. Навязались на мою голову. Да будет тебе известно, толстуха, что весь этот город напичкан вышками, нейтрализующими нашу магию. Не знаешь, где именно попадешь под их действие». «Если это случится во время полета, посох сразу откажет, и ты грохнешься так, что потом костей не соберешь. Поэтому лучше приземлиться подальше от центра и ходить пешком». «Пешком?» Недовольству Левтины не было предела. «Тебе полезно, хоть немного жирок растрясешь». «Я не толстая», — обиделась та. «Я пухленькая». «Ой, не могу», — расхохоталась в ответ Амалия. «Сейчас снова помру от смеха!» Она стукнула своим посохом об землю. С него сорвалось несколько искр. «Пойдем лучше позавтракаем», — предводительница указала в сторону трактира. «Заодно подумаем, с чего начать. Мой сундук с золотом где-то здесь, я его ощущаю. Как только с него снимут крышку, мне станет ясно, в каком именно районе города он находится». И, не дожидаясь остальных, Амалия зашагала к дверям трактира. Левтина обернулась к остальным из селитом. «И долго вы намерены терпеть такое отношение?» — злобно осведомилась она. «Мне уже надоело выслушивать ее бесконечные оскорбления». «Конечно», — хихикнул Гребун. «Ведь тебе достается куда чаще, чем нам». «У нас нет другого выхода», — напомнил им Рашид Толедо. «Леонелла поставила ее старшей, так что придется ее слушаться». Левтина даже заскрипела зубами от злости. «Если эта гадюка еще хоть раз обзовет меня толстой, я за себя не ручаюсь», — сказала она, сжимая кулаки, и пошла вслед за Амалией. Фасад трактира, сложенный из плотных металлических пластин, кое-где проржавел, но в целом имел вполне ухоженный вид. По двору разгуливали куры, но при появлении незнакомцев они с кудахтаньем разбежались. Эсселиты вошли в зал, совершенно пустой в столь ранний час. Лишь хозяйка, хохотушка Руфина, навалившись упитанным телом на стойку, со скучающим видом вытирала полотенцем глиняные пивные кружки. За ее спиной возвышался шкаф, весь заставленный бутылками с разными напитками. При виде гостей хозяйка сразу оживилась. «Прошу вас!» Руфина учтиво пригласила их за столик в центре зала. «Что будете заказывать, господа путешественники?» «Всем по яичнице с ветчиной», — сказала Амалия, — «и по стакану вишневой наливки». «Порции делать большие или поменьше?» — осведомилась хозяйка заведения. «Три большие, а одну совсем крохотную», — хохотнула предводительница, кивнув в сторону Левтины. «Для нашей слегка разжиревшей спутницы». Левтина обиженно поджала губы. Руфина отправилась на кухню, а ведьма Амалия обратилась к своим подопечным. «Пришла пора начать ваше обучение», — сказала она. «Чего?» — удивился Гребун. «Да мы и так всему обучены». «Слышала я о ваших подвигах», — скривилась та в ответ. «Марта Григуар из Селит несколько раз почти попала вам в руки, но вы каждый раз ее упускали. Сначала в поезде, потом в этой замызганной кузнице. Вы просто компания криворуких болванов, вот что я вам скажу». «В поезде на ее стороне было преимущество», — возразил Рашид. «Мы сидели верхом на посохах, а она стояла на своих ногах. Мы не могли с ней сражаться». «Потому что вы никчемная кучка ротозеев», — продолжала ругаться Амалия. «Чему вас только учили в Черном замке? В мои времена каждый уважающий себя исселит имел два рунных посоха, один стандартный для полета, другой покороче да полегче для сражений в воздухе». Исселиты застыли, глядя на разгневанную предводительницу. «А ведь верно», — наконец проговорил Рашид. «Как такая мысль раньше не пришла в мою голову?» «Твоя голова глупа от природы», — заявила Амалия. «Вот, разбирайте». Она вытащила из своей наплечной сумки три коротких рунных посоха, похожих на королевские скипетры, и бросила на стол. Рашид, Гребун и Левтина взяли себе по одному. «Теперь вы сможете вести бой с противником прямо во время полета», — продолжила ведьма. Из кухни показалась хозяйка заведения с полным подносом тарелок. Только она подошла к посетителям, как с улицы послышался громкий топот копыт. В следующее мгновение входная дверь слетела с петель, и что-то очень большое и черное ввалилось в трактир. Оно бросилось к барной стойке, задев по пути Руфину. Женщина закричала и, не удержав равновесия, растянулась на полу во весь рост, а поднос взлетел под потолок. Тарелки с яичницей разлетелись по всему заведению. Через миг массивный шкаф с напитками обрушился прямо на стойку, и послышался оглушительный грохот и звон бутылок. Исселиты вскочили из-за стола и выхватили свои посохи, ожидая нападения. По залу растекалась река из напитков. А в центре стояла черная лошадка и жадно хлебала этот коктейль прямо с пола. «Какого черта?» — возмутилась Руфина, поднимаясь на ноги. «Кто приволок в мой трактир эту бешеную лошадь? Это ваша?» Она злобно глянула на исселитов. Те растерянно покачали головами. Тем временем лошадка быстро выпила все, что вытекло из разбитых бутылок, перемахнула через опрокинутую стойку и ускакала из трактира еще быстрее, чем появилась. В хохотушке Руфини осталась лишь злая, как разбуженный зимой медведь хозяйка заведения, да четверка изумленных путешественников. «Лошади пьют вишневую наливку», — воскликнула Амалия. «Это что-то новенькое». «Давненько же меня не было в этом мире».